Сказка о драконе Крите и прекрасной царевне Агни. За зелеными холмами, за широкими морями, в стороне среди садов жили король Владигов с королевой Гердой. И было у них три сына царевича — Кион, Варен и Диор. Король был мудрым и справедливым правителем, а потому люди в стране садов жили мирно и счастливо. Царевичи были воспитаны мудрыми и храбрыми воинами, способными в любую минуту встать на защиту своей земли или помочь соседним королевствам в борьбе с врагами. Выросли царевичи сильными, статными и мужественными. Не могли нарадоваться на сыновей отец с матерью. Приближалось время, когда должны были царевичи найти себе по душе невест и создать свои семьи. Разосланы были во все государства приглашения на бал знатным девушкам и принцессам. В назначенный день и час съехались на праздник изо всех стран и государств девушки и их родители. Начался грандиозный праздник. Внезапно, в самый разгар бала, когда принцы уже готовы были представить своим родителям будущих невест, все вокруг потемнело, засверкали молнии, содрогнулась земля от страшных раскатов грома и пронесся по залу страшный смерч. Словно невидимая рука в этот момент подхватила принцев и унесла в неведомом направлении, после чего все так же внезапно стихло. С того дня, потрясенная увиденным, тяжело заболела королева Герда. А вместе с ней и все королевство погрузилось в великую скорбь и печаль. Королева угасала с каждым днем, и все меньше оставалось надежды на ее исцеление. И вот однажды, холодной дождливой ночью, королю доложили, что у ворот стоит нищий старик и просит о помощи. Король велел впустить старика, одеть, обогреть, накормить и оказать ему любую помощь, в которой тот будет нуждаться. Так и поступили. Через несколько дней старик попросил короля о встрече. Тот милостиво принял его в тронном зале. Старец низко поклонился королю и сказал: «Король Владигов, ты спас меня от верной смерти, проявив ко мне великое милосердие. Я всего лишь скромный посланник того, чьей властью ты поставлен здесь, на земле. Мне велено передать тебе следующие слова. За твое доброе, мудрое и милосердное сердце тебе и народу твоему будет скоро великая радость. Ибо супруга твоя родит тебе дочь, которой ты дашь имя Агния. И будет она наделена не только земной красотой, мудрым, добрым и храбрым сердцем, а также способностью понимать язык природы. Именно она во имя любви сможет спасти своих братьев от неминуемой гибели, вернуть мир и покой своей стране. Верь и надейся, король Владигов. Сейчас я должен покинуть тебя, но мы увидимся с тобой, когда придет время». Услышав эти слова, король со слезами на глазах упал перед старцем на колени, а когда вновь поднял голову, того уже не было рядом. Старец стал невидим. В то же утро все жители королевства с радостью узнали о том, что в королевском саду вновь начало распускаться древо жизни, а это означало надежду на светлое будущее. Через 9 месяцев жители королевства были разбужены 33 пушечными выстрелами. Все, от мала до велика, собрались они на королевской площади, где король Владигов сообщил им радостную новость о том, что минувшей ночью на свет появилась принцесса Агния. В честь ее рождения король объявил 10-дневный праздник, открыв по этому случаю все свои погреба с вином и лучшими яствами. Шло время. Жители страны садов снова смогли вернуться к своим повседневным мирным делам и заботам, вспахивать землю, растить хлеб и овощи. Осенью, после сбора урожая, в королевстве игрались свадьбы, создавались новые семьи. Вновь стали в садах зацветать древо жизни и рождаться дети. А в королевском саду подрастала, укрепляясь душой и телом, маленькая принцесса Агния. И стали замечать родители, что растет девочка не по дням, а по часам. Каждый месяц ее жизни равнялся 1 году. Так что всего через 1,5 года принцесса Агния из маленькой девочки превратилась в прекрасную юную деву. Ее храброе сердце пламенело нежностью, состраданием и любовью ко всему живому, что ее окружало. Каждому цветку, каждой птичке, каждому зверю. Ранним утром стража дворца была вынуждена прятаться за высоким забором, так как к воротам дворца каждое утро приходили дикие медведи, волки, лисы, прибегали зайцы и другой лесной народ, слетались певчие птицы. Все они приходили к принцессе со своими дарами и, оставляя все это, возвращались в лес. По просьбе принцессы из принесенных даров повара готовили кушанья и изысканные блюда для того, чтобы во всем королевстве не было ни одного голодного нищего или путешественника. Король с королевой не могли нарадоваться на свою любимую дочь, однако они чувствовали, что рано или поздно наступит тот день, когда она покинет их для того, чтобы найти своих братьев. Как можно дольше они старались сохранить от нее в тайне существование принцев и о беде, приключившейся с ними. И все же этот день настал. Ранним солнечным утром принцесса Агния по обычаю прогуливалась по саду, вдыхая сладкий аромат цветущих яблонь и вишен. Лишь пение птиц да журчание ручейка нарушали девственную тишину сада. Принцесса прошла к озеру и опустилась на колени для утреннего омовения. Опустив глаза, она внезапно увидела в озере отражение странника. Агния подняла глаза и увидела, что ей навстречу идет старец в длинной белой одежде, босоногий и с посохом в руках. Приблизившись к принцессе, он радостно приветствовал ее. «Мир дому и королевству твоему, прекрасная Агния! Рад видеть тебя такой возмужавшей и умудренной. Меня зовут Амир. Я послан сюда из райской долины, чтобы передать тебе волю Творца. Твои родители из страха потерять тебя не решаются рассказать правду о твоем земном предназначении. Поэтому я здесь, перед тобой. Давай, принцесса, присядем на берегу, и я расскажу тебе обо всем по порядку». Принцесса и старец присели у озера. «Когда-то, давным-давно, когда твой отец был молодым, красивым и храбрым принцем, в соседнем королевстве жила принцесса Аргона. Отец ее, король Эрос, был по природе человеком жестоким, мстительным и кровожадным. Каждый год он со своей армией устраивал разрушительные набеги на соседние королевства. У него не было сына, а значит, наследника престола. Аргона была его единственным ребенком. Мать принцессы умерла сразу после ее рождения. Чувствуя приближение своего смертного часа, Эрос решил послать сватов в единственное королевство, которое по непонятной для него причине он никак не мог разорить. И этим королевством была страна цветущих садов, находящаяся под особым покровительством Творца. К тому времени твои родители уже были помолвлены друг с другом и нежно любили друг друга. Именно по этой причине королю Эросу было отказано. Соседние, разоренные Эросом королевства, узнав о его смертельной болезни, объединились друг с другом и напали под покровом ночи. Когда Эрос был убит, его армия была разбита. Та же участь ждала и принцессу Аргону, но ей удалось бежать. Убегая из горящего королевства, Аргона воспылала лютой ненавистью к твоим родителям. Именно их она обвиняла в гибели отца и всего королевства. И тогда она поклялась отомстить им, для чего ушла в горы, чтобы стать ученицей страшного колдуна Эрвана. 25 долгих лет она училась у колдуна черной магии и ждала своего часа, и час настал. Колдун умер, передав всю свою силу Аргоне. Аргона узнала, что король Владигов и королева Герда счастливо и мирно живут в своем королевстве, и у них есть 3 сына. «У меня есть братья?» «Да, у тебя есть 3 старших брата». Аргона решила ударить в самое больное место, отняв у своих обидчиков самое ценное, что они имели. Колдун Эрван жил на границе с королевством драконов и частенько оказывал помощь местному королю, дракону Декару. Король всецело доверял колдуну и даже гордился дружбой с ним, дабы наводить ужас на другие королевства. Вскоре после смерти колдуна у Декара и его супруги родился сын, наследник. Но радость от этого была недолгой, так как через неделю после этого счастливого события Декар овдовел. Сын оставался теперь для короля единственным утешением в его горе. Аргона решила, что настало подходящее время для мести. С помощью черной магии под покровом ночи она похитила из дворца наследника и перенесла его далеко-далеко от родного дома и бросила в лесу на погибель. На следующее утро Декар пришел к Аргоне узнать о судьбе сына и узнать имя своего обидчика. Аргона сообщила, что наследник погиб, а похитили и убили его твои братья. Обезумев от ярости и горя, Декар в тот же вечер ворвался во дворец твоих родителей и похитил принцев. С помощью Аргоны он превратил их в огнедышащих драконов и наложил заклятие служить им на каторге в подземелье драконов до тех пор, пока не найдется его сын. Аргона уверена, что наследника уже нет в живых, а потому очень довольна своей местью. А тем временем наследник Декара жив. А сейчас я должен задать тебе главный вопрос. Готова ли ты во имя любви к своим родителям отправиться в тяжелое и опасное путешествие, перенося страдания, боль, унижение, чтобы спасти из плена своих братьев? Да, готова. И сделаю это с радостью. Тогда слушай меня внимательно. Попроси всех дев своего королевства собрать для тебя по одному волосу серебряной и золотой нити. Сплети из них длинный пояс для маленького дракона. Хотя он и совсем еще малыш, но размеры его весьма внушительны. Этот пояс должен оставаться на нем до самого конца пути, так как это его оберег от всякого зла. С ним он будет неуязвим. За время пути к драконьему царству ты должна будешь сплести еще 4 таких пояса. Один для себя и 3 для своих братьев. Есть еще одно условие, которые ты должна будешь соблюдать в пути. Ты отправишься в путь в одежде странницы, и ноги твои до самого возвращения домой не будут знать обуви. Но для того, чтобы твои физические страдания не позволили тебе впасть в отчаяние, вот тебе гранатовый перстень. Лишь только почувствуешь, что душевные силы оставляют тебя, ночью нажми на камень. На эту ночь ты снова станешь принцессой. Раны на твоих ногах заживут, боль отступит, и ты сможешь отдохнуть. Ну а теперь мое земное время истекло. Мне пора возвращаться в райскую долину. В твоих руках теперь судьба твоих братьев и маленького дракона. Заботься о нем, как о собственном ребенке. Корми, учи всему доброму, чтобы вырос он добрым, ласковым и отзывчивым к людскому горю. А теперь прощай. Мы еще увидимся с тобой, но случится это через много-много лет. Сказав это, старец стал невидим. Принцесса еще некоторое время посидела у озера в глубоком раздумье, а затем, приняв для себя твердое решение о спасении братьев, отправилась во дворец. Долго плакали король с королевой, однако понимали, что их сыновья томятся в жестоком плену. И только принцессе Агнии суждено спасти их от гибели. Через 3 дня, когда первый пояс был сплетен, Агния простилась со своими родителями и жителями королевства, переоделась в простые одежды, повязала голову легким платочком, взяла в руки посох и, сняв с нежных своих ножек удобные сандалии, отправилась в путь. Долго ли, коротко ли шла принцесса по лесным тропинкам, нам то неведомо. Пролетает ли мимо нее птичка, пробегает ли зверь лесной, всем задавала Агния один и тот же вопрос. Не появился ли в вашем лесном королевстве маленький дракон? Многие отвечали, что такого нет у них, но однажды утром ежик, услышав вопрос, вдруг сказал: «Да, принцесса, действительно, несколько десятков лун назад страшный ураган занес в наше королевство странное существо. Сперва мы очень испугались, поняв, что это дракон, но он был так беспомощен, плакал, не переставая, к тому же он не умел ходить. Мы поняли, что перед нами новорожденный дракончик, и сам он нуждается в нашей помощи. Мы построили для него большое укрытие, стали кормить и ухаживать за ним. Через год он окреп и научился ходить. Все жители нашего королевства очень его любят, потому что он ласковый, добрый и очень любит играть с нами. А почему ты о нем спрашиваешь? Я пришла, чтобы отвезти его к отцу, у которого его похитили. Он наследник страны драконов. Дракону Декару сказали, что это мои братья похитили и убили наследника. Декар превратил их в драконов и отправил в свое подземелье. Я должна вернуть принца законному отцу и выручить своих братьев. Но путь в страну драконов очень долгий. Хватит ли у тебя сил, чтобы добраться до нее? Хватит. Тогда пойдем со мной, принцесса Агния. На следующее утро все жители лесного королевства вышли на большую дорогу, ведущую в город, чтобы попрощаться со своим воспитанником, драконом Критом и храброй принцессой Агнией. Крит тихонько плакал из-за расставания со своими друзьями, но ежик сказал ему: «Подумай, Крит, ты возвращаешься на родину, к отцу, который оплакивает тебя, к подданным, которые нуждаются в твоей защите. Мы сделали все, что от нас зависело. Теперь у тебя новый период жизни, и от тебя зависит защита принцессы Агнии. Она хоть и кажется сильной, но она все-таки девушка. Береги ее. А когда у тебя вырастут крылья, ты будешь прилетать к нам в гости». От этих слов маленький Крит перестал плакать и почувствовал себя защитником принцессы, что зажгло в его сердце храбрость и решимость. И она ему в скором времени понадобилась. Долго ли шли принцесса с драконом по проезжей дороге, то нам неведомо. Однако на подходе к большому королевскому дворцу на них внезапно напали вооруженные люди. Сам того не осознавая, Крит подбежал к принцессе и закрыл ее собой. Агния почувствовала, что оба они словно находятся в невидимом куполе, сквозь который ни один удар меча не мог проникнуть. В течение некоторого времени воины бессмысленно наносили удар за ударом, и, наконец, выбившись из сил, один из воинов сказал: «Доложите королю, что мы поймали дракона, но не можем его убить». Спустя 5 минут из дворца навстречу Криту и Агнии выбежал король этой страны. Увидев принцессу под защитой дракона, он очень смутился. «Простите меня и моих воинов. Великое горе постигло наше королевство. Мой единственный сын, наследник, смертельно болен. И есть только одно лекарство, которое может его спасти. Оно содержится в крови дракона. Вот мои воины и напали на вас, чтобы завладеть драконьей кровью». Внезапно Криту стало жаль маленького принца, и он сказал: «Может быть, если я отдам кровь добровольно, лекарство станет еще целебнее. Отведите нас в комнату принца и дайте мне чашу и нож». На следующее утро все жители королевства смогли радостно приветствовать юного наследника на балконе дворца. Щечки его светились здоровым румянцем, а сам он весело улыбался своим подданным. В то же утро король спросил принцессу Агнию: «Как мне отблагодарить вас и Крита за все, что вы для нас сделали? Есть что-то, чем мы можем вам помочь?» «Да, попросите всех дев своего королевства собрать по одному волосу, серебряные и золотые нити, чтобы я смогла сплести пояс. В тот же вечер поезд для принцессы Агнии был готов, а на рассвете дракон и принцесса тихо и незаметно покинули королевство и отправились дальше. На пути к заветному драконьему царству дракон и принцесса побывали еще в трех королевствах, где Криту пришлось проявлять чудеса смекалки и самопожертвования. И в каждом городе в качестве платы Крит и Агния просили дать им по одному волосу, по одной серебряной и золотой нити. Как только пояс был готов, дракон и принцесса на следующее утро незаметно покидали королевство. В последнюю ночь, перед входом в драконье царство, принцесса Агния вдруг поняла, что ее физические и душевные силы на исходе. Каждый ее шаг по земле был подобен хождению по острию кинжала. Раны кровоточили и причиняли нестерпимую боль, которая разливалась по всему телу. Именно в этот момент она и вспомнила о гранатовом перстне. Принцесса с драконом выбрали в лесу просторную лесную поляну, встали на ее середину, и Агния нажала на камень. И в тот же миг они оказались внутри просторного шелкового шатра. На Агнии были ее любимые царские одежды. Раны на ногах затянулись и зажили. Боль исчезла. На самой середине шатра стоял стол, уставленный любимыми кушаньями принцессы. Звучала музыка любимой принцессы. Крит и Агния принялись за угощение. А затем принцесса легла почивать до утра на царском ложе, стоявшем здесь же в шатре. Крит осторожно вышел из шатра и сел у входа, оберегая покой Агнии. На рассвете дракон и принцесса продолжили свой путь. Их долгое путешествие подходило к концу. Недалеко от входа в драконье королевство им навстречу стали попадаться люди, в страхе покидающие свои дома. «Что случилось? Почему вы убегаете из королевства?» «Ах, не спрашивайте. С тех пор, как пропал наш наследник, дракон Декар время от времени начинает впадать в отчаяние. И тогда он летает по королевству и все жжет. Поля, дома, скот. Мы уже привыкли к таким приступам, а потому заранее прячем в погреба всю утварь и спешно покидаем свои дома». Крит ласково посмотрел на принцессу и сказал: «Дорогая моя принцесса, теперь я у себя дома, и только в моих силах остановить отца. Я полечу вперед, навстречу отцу, а ты потихоньку иди нам навстречу. Будь осторожен, Крит! Не волнуйся, ведь на мне пояс, и к тому же это мой отец. Он не причинит мне зла». А тем временем дракон Декар летел по направлению к городу с полным намерением сжечь его дотла. Зависнув над городом, он сделал глубокий вдох и приготовился выдохнуть пламя. И в этот самый момент, совсем рядом с собой, он услышал знакомый до боли голос: «Не делай этого, отец!» Было это настолько неожиданно, что Декар вздрогнул и проглотил готовое вырваться пламя, из-за чего сильно обжег себе горло. Он повернулся на голос, да так и застыл от изумления в воздухе. Рядом с ним, уже подросший, весьма окрепший в крыле, парил его сын. На нем был широкий пояс, сплетенный из серебряных и золотых нитей. Декар опустился на землю, Крит присоединился к нему. Они обнялись и долго стояли, молча плача. «Этого не может быть, но это правда. Сын мой, ты жив. Ты вернулся домой, чтобы скрасить мою старость. Но меня уверяли, что принцы убили тебя. Я наказал их за это. Ты поступил так в порыве отчаяния, даже не разобравшись, а тем временем моей смерти хотела колдунья Аргона. Сестра твоих пленников, принцесса Агния, прошла со мной весь этот долгий путь ради меня и своих братьев. Ты должен отпустить их на волю. Я обязательно сделаю это, но я не знаю, как вернуть им человеческий образ. Принцесса сплела для них такие же пояса, как у меня. Одень их на пленников, и они снова станут людьми. 3 дня и 3 ночи прожили братья и принцесса Агния в гостях у дракона Декара. А на следующее утро Декар вернул их законным родителям, принеся публичное извинение за совершенную несправедливость и причиненное горе. Королева Аргона была с позором выгнана из королевства далеко за его пределы. Крит частенько прилетал в страну цветущих садов, чтобы поиграть с местными ребятишками. Дети ползали по его могучей спине, скатывались по крыльям, прыгали и кувыркались, а Крит ласково жмурился.